Вопрос 409. Нужно ли женщине бороться с мужским послеактовым синдромом, резким охлаждением? Если да, то как? Что такое апатия? Это отвращение к сношению, после сношения. Из заключений философа-холостяка. Бороться не нужно. Начнете борьбу, меньшего результата достигнете. Только разозлите партнера. У мужчины такая психология. Он устал, после оргазма ему хочется отдыха, хотя бы короткого, но сна. Женщина остывает медленнее, поэтому если желаете пробудить у партнера интерес к себе, не говорите «мужлан, кончил и спит». Лучше прошепчите ему нежные слова, медленно поглаживая его тело, может быть, даже приговаривая «ты устал, отдохни». Не забывайте, что мужчине тоже приятно слышать ласковые слова от вас, в том числе и слова благодарности. Скажите, что сейчас было как никогда, что вы просто поражены. Человек после работы, домашних забот, доставил вам так много радости и сексуального счастья. Чем больше таких слов, тем он лучше будет к вам относиться. Даже если заснет, это же заснул любимый человек. Дайте ему короткий отдых, минут на 10. А потом можете легкими прикосновениями пробуждать его. Но, конечно, учитывайте, каким был его день. Стоит ли нарушать его отдых? Иногда мужчина засыпает не только потому, что устал, но и потому, что боится. Вдруг вы попросите повторения еще одного полового акта, на который он уже не способен. Поэтому опередите его. На всякий случай скажите, что вы тоже очень устали, что больше ничего не хочется, только может один раз его поцеловать, да еще один раз погладить. Проявляйте инициативу, но делайте это мягко, незаметно для него. Скажем, попросите принести вам попить, или сами сбегайте на кухню и приготовьте легкий коктейль, чай, кофе, что позволит вам продолжить разговор и ласку. Вы хотите общаться? Замечательно. Теперь нужно его вызвать на общение, заинтересовать. Сообщить что-то интересное, новое, любопытное. Постарайтесь любимого человека развеселить, взбодрить. Все зависит от конкретной ситуации. Женщина конкретную ситуацию в силу своей эмоциональности чувствует всегда лучше, чем мужчина.